Глава 5. Сновидение. Вся шея горела сильнейшим огнем. Черное крыло болезненно пульсировало, Василису бросало то в жар, то в холод, ее лихорадило, и самое ужасное — она бредила, что-то говоря не впопад, наверняка полную бессмыслицу. Целый день Захара ухаживала за подругой, прикладывала холодное полотенце, поила чаем, развлекала разговорами. «Это у всех так болело», — успокаивала она. «Зато метка крыла позволяет общаться с другими непростыми. Или предупреждает о приходе. Скажем, если за дверью стоит кто-нибудь из наших, ты непременно его почувствуешь. Ты бы знала, сколько раз это уберегало меня от очередного розыгрыша Феликса». Захара глубоко вздохнула. «А еще во сне можно общаться. Конечно, не у всех получается, но попробовать точно стоит». Василиса почти не слушала. То и дело, теряя ощущение реальности. Боль не давала уснуть, лишь иногда позволяя окунуться в легкую дремоту. Василиса хотела заговорить с подругой, но не могла. Стоило ей произнести лишь слово, как жжение в метке усиливалось, болезненными волнами разливаясь по телу. Вскоре часы пробили 11:30, и Захара ушла. Никто из учеников не имел права ходить по замку после полуночи. Василиса страдала молча, лишь иногда позволяя себе перевернуться сбоку на бок. Наконец, часам к 3:00 боль начала утихать. Снаружи шел сильный дождь, где-то вдали гремело, заунывно дул ветер, проникая в комнату через лестничный проход. Василиса поплотнее укуталась в одеяло, сонно прислушиваясь к потрескиванию огня в камине. Она думала о том, что с появлением черной метки на ее шее поиски Фэша значительно усложнятся. И что делать теперь, когда Острогор сможет следить за каждым ее шагом? И как она забыла об этой ужасной метке непростых? Кто знал, что Острогор примет ее в круг самых старших учеников, где это черное крыло ставят в обязательном порядке? И все равно, драгоций ты или не драгоций? Внезапно боль исчезла. Прекратилась в одно мгновение. Василиса с удивлением дотронулась до шеи, ее пальцы мигом ощутили шероховатость черного крыла. Резким движением скинув одеяло, девочка спрыгнула с кровати и, как была в ночной сорочке, устремилась к двери. Эта дверь, на которой был изображен знак школы светлых и темных часов, почему-то совсем не удивила Василису. В голове прочно засела одна единственная мысль — надо найти Фэша. В коридоре царил холод. Огонь в настенном светильнике в виде дракона с распростертыми крыльями едва тлел, распространяя вокруг сероватую чадящую дымку. Было очень тихо. Эта странная тишина, безмолвная, но не беззвучная, состоящая лишь из потрескивания огня и легкого шелеста босых ног по камню пола, казалась нереальной, несуществующей, как будто не принадлежала этому миру. Но почему-то совершенно не пугала Василису. Она уверенно пошла вперед, добралась до лестницы и, преодолев несколько узких лестничных полукружий, очутилась внизу, в часовой зале. Это обстоятельство несколько удивило Василису, ведь ее комната находилась в угловой башне замковой стены. И вдруг она увидела Фэша. Он стоял, облокотившись на приоткрытую стеклянную дверцу часов, и глядел только на нее. «Привет, Василек», — широко улыбнулся он. Его пальцы лениво барабанили по стеклу дверцы в такт ударом жакемаров. «Фэш, это ведь и вправду ты!» — удивленно-радостно переспросила Василиса. Она было кинулась ему на шею, но пролетела и сквозь него, и заодно через корпус часов, приземлившись на одно колено, словно в сложном танцевальном па. «Да, это я», — ответил с усмешкой Фэш, оборачиваясь. «Вижу, что и ты не меняешься. Опять падаешь». Василиса вскочила, смущенно отряхиваясь. «Почему я прошла сквозь тебя и... часы?» Она с подозрением оглядела фигуру друга и, в общем-то, нашла его очень даже настоящим. Может, это она превратилась в затерянную во времени? «Ты находишься во сне», — развеял ее сомнение Фэш, подходя ближе. «Конечно, ты еще не умеешь управлять своим сном, поэтому для тебя я почти что призрак». Василиса подошла ближе. «Значит, я сплю?» — удивилась она. «Но ведь я только что спустилась из своей комнаты». Она замолкла, вспомнив, что ее комната находится в пределах замковой стены, а не в главной башне, где они с Фэшем пребывают сейчас. «Кажется, я не совсем понимаю, как попала сюда», — призналась она. Фэш насмешливо фыркнул. «Главное, ты наконец-то осознаешь, что находишься во сне», — заявил он. «Раньше я никак не мог до тебя достучаться. Кричал, кричал, а ты ноль внимания. Вообще не реагируешь». «Погоди, так это тебя я слышала во сне?» — ахнула Василиса. «Мне все время снилось, что я подхожу к двери со знаком нашей школы, и кто-то зовет меня». «Да, это я построил тот коридор», — кивнул Фэш. «Правда, дверь я не делал. Это твое подсознание достроило. А может, кто-то специально блокировал, но это вряд ли. Я почти уверен, что никто не прознал про нашу встречу в луночасе». «А как же сейчас мы с тобой встретились?» Василиса осеклась и невольно схватилась за метку на шее. Пальцы сразу же нащупали неровность черного крыла. «Ага, теперь у тебя есть наша метка», — сразу посерьезнел Фэш. «Это хорошо, потому что теперь у нас, наконец-то, есть связь. И плохо, ведь Острогор сможет узнать, где ты ходишь, с кем разговариваешь, кроме твоих путешествий во сне. Поэтому здесь мы спокойно можем общаться, пусть и так нереально». Фэш хотел поймать ее за руку, но его пальцы прошли насквозь. «Да, — с сожалением протянул он, — жаль, что ты пока мало знаешь о снах. Я не могу даже дотронуться до тебя, потому что ты еще не до конца веришь, что здесь все настоящее. Просто сон — тоже параллельная реальность, пусть и самая непредсказуемая. Тебе надо осознать, что ты во сне, но мы реальные. Это звучит странно, и все же тебе необходимо это понять как можно скорее. Хотя...» — Фэш нахмурил брови. «Я долго тренировался, если честно». Василиса внимательно огляделась и вдруг заметила, что стены часовой залы немного дрожат и покачиваются. По ним пробегает едва заметная рябь, словно по отражению на воде озера. Она опустила взгляд и увидела, что пол исчез, а вместо него зашелестела ярко-зеленая трава, усыпанная мелкими ромашками и незабудками. И потом снова появился каменный пол. Судя по всему, реальность во сне постоянно менялась, всецело зависимая от мыслей и настроения спящего. «С ума сойти!» — потрясенно выдохнула девочка. «Я действительно во сне!» Фэш закатил глаза к потолку. «Темнота!» — подразнил он, как обычно. «Есть такой раздел часодейства, посвященный хождению во сне. Луночас. Или, как обычно называют, путешествие в луночасе. Сон!» Тоже временная параллель, не просто личный уголок, а личный мир, если хочешь. Твой совершенно особый личный мир. Ты можешь впустить в свой сон кого хочешь, но только если этот человек того желает. Впрочем, сильные часодеи могут проникнуть в твои сны, если захотят, но ты всегда почувствуешь чужое присутствие. Здорово. Слушай, а мы можем выйти во двор? Фэш медленно помотал головой из стороны в сторону. Пока еще нет. Ты плохо себя контролируешь, так что я не знаю, сколько времени ты еще продержишься. «Послушай, Фэш», — спохватилась Василиса, — «ты можешь мне сказать, где именно ты сейчас находишься в реальности?» Фэш нахмурился. «Меня вообще нет в реальности». Он рассеянно провел рукой по волосам. «Даже в сон я пробрался с большим трудом». «Как так?» «Дядя закрыл меня в пустоте, в хрустальной комнате, открытой Маришкой Резниковой». Василиса потрясенно уставилась на Фэша. «Но ведь Маришка сказала, что хрустальную комнату не нашли». «Ну, соврала», — хмыкнул тот. «Я бы так не удивлялся на твоем месте. Острогор умеет переубеждать людей. Взять тебя, например. Как ты вообще очутилась в Змеулане?» Вдруг повысил он голос. «Разве не ясно, что Острогор очень опасный часодей, особенно для тебя?» «Вообще-то я приняла его... приглашение, чтобы хоть что-то разузнать о тебе». «Значит, Ник успел передать тебе кольцо», — помрачнел Фэш. «Все-таки зря я отдал». «Зря раньше не отдал», — укоризненно заметила Василиса. «Знаешь, как я обиделась, что ты ничего не подарил», — добавила она чуть тише. На щеках Фэша появились ямочки. Момент был неподходящий. Василиса усмехнулась. Она привычно хотела дотронуться до ободка кольца, как вдруг не обнаружила его на пальце. В тот же миг стены закачались с такой силой, что у Василисы закружилась голова, и она осела на пол. «Кольца нет!» «Ты во сне забыла!» — правильно разгадал ее состояние Фэш. Эх, кольцо сейчас потащит тебя в реальность. Когда во сне вспоминаешь о какой-то любимой вещи, то просыпаешься. Погоди, как мне тебя найти? Забеспокоилась Василиса. Хрустальный ключ у Маришки, да? Думаю, что да. Но не тревожься сейчас обо мне. Я-то пока в безопасности. Лучше о себе подумай. Во-первых, не доверяй никому из драгоценцев. Ну, разве что кроме Захары. Да, и главное, попробуй связаться с нашими. У меня в комнате есть инерциоид, шар связи. Он настроен на Лазарь, на мастерскую отца Ника, ту самую. Он хитро улыбнулся, и Василиса тоже усмехнулась в ответ. Вспомнила первый день их знакомства и то, с какой горячностью Фэш хотел отправить ее на Асталу. «А как мне пробраться в твою комнату?» Фэш фыркнул. «Лучше всего спроси у сестрички. Сама ты не найдешь. Лестница тебя запутает, еще потеряешься во времени». Его голос почему-то стал намного тише. Да и сам он вдруг начал бледнеть, его лицо подернулось сероватой дымкой. «Я пропадаю», — подтвердил он опасения Василисы. «Попробуем еще раз встретиться, да? Главное, никому, кроме Захары, не рассказывай». «Василиса!» — позвал ее кто-то негромко. Василиса мгновенно села в постели и тут же схватилась за шею. Боль вернулась, хоть и не такая сильная. Перед ней возникло виноватое лицо Захары. «Извини меня», — сказала она. «Я не знала, что будет обряд. Если честно, я вообще думала, что обойдется без метки. Тебе уже лучше?» Она с тревогой уставилась на шею Василисы, которую та продолжала массировать рукой. «Болит, но ерунда», — соврала Василиса. «Захара, мне нужно попасть в комнату Фэша». Лишь заслышав имя брата, Захара встревоженно оглянулась на дверь. «Тише, Василиса!» — прошипела она. «Ты что, не в курсе, что разговоры о нем под запретом? Да еще теперь, когда у тебя есть метка! Если Острогор захочет, то моментально узнает, о чем ты говоришь. Так что всегда прислушивайся к своему черному крылу. Когда он за тобой следит, ты чувствуешь, как по коже пробегает сильный мороз, а сама метка становится ледяной и покрывается серебром, словно индивеет. Если ты не поможешь, сегодня-завтра я сама пойду», — непреклонно заявила Василиса, впрочем, тоже перейдя на шепот. Захара хмыкнула. «Как пойдешь, так и вернешься. Да и что тебе понадобилось у брата? То, что тебе точно понравилось бы, он надежно спрятал». «Это что?» — мигом заинтересовалась Василиса. «Твой портрет», — улыбнулась Захара. «Я рисовала. Неделя ушла, между прочим». «Он что, просил нарисовать?» — с замиранием сердца спросила Василиса. «Да что ты!» — хмыкнула Захара. «Такой попросит. Наоборот, разозлился и сказал, что я сдурела. Но портрет не вернул». «Может, выкинул?» — улыбнулась Василиса. «Он так и пообещал», — кивнула Захара. «Но я видела свой рисунок в шкатулке с его самыми заветными вещами. Он прячет эту шкатулку за картиной с кораблями». «Тем более надо попасть в его комнату», — снова заявила Василиса. И, предупреждая возражения Захары, подробно рассказала ей про свою встречу с Фэшем во сне. Подруга внимательно выслушала ее и даже ни разу не перебила каким-нибудь едким замечанием. «Ты знаешь...» — медленно начала она. «Когда-то давно Фэш рассказал мне, что умеет управлять сном, и даже обучил меня самым простым упражнением — хождению в луночасе». «Слушай, а ты точно уверена, что это был Фэш?» «На все 100%!» — подтвердила Василиса. «Такой же вспыльчивый, как обычно, и он знал про кольцо, то самое, с шестеренками». «Понятно...» — Захара потерла лоб, усиленно размышляя. «Кстати, в луночасе можно не только попадать в сон, но и ходить из своего сновидения в чужое, а еще менять сон, как только хочешь». «Вот это да!» — мгновенно воодушевилась Василиса. Она подумала, что было бы неплохо уже в следующую ночь еще раз увидеться с Фэшем. «Вообще-то сначала надо научиться», — заметила Захара. «Первое упражнение — во сне посмотреть на свои руки, потом назвать свое имя, я имею в виду числовое, чтобы усилить влияние времени». «Я начну учиться уже сегодня», — решила Василиса. Она так загорелась перспективой попутешествовать в луночасе, что даже забыла про боль в метке. «А вот когда научишься этому, то можно переходить к следующему, более сложному упражнению», — продолжила Захара. «Скажем, ты кладешь под подушку какую-то вещь, особую, о которой знаешь только ты, а во сне забираешь ее из-под подушки. Только не всегда известно, где ты окажешься в своем сне. Хорошо, если начнешь путешествие из своей комнаты. Тогда вещь забрать несложно. Вот помню, однажды я положила под подушку свою расческу. Фэш сказал, что я должна во сне сломать на ней 3 зубчика. Дело в том, что сон — это ведь тоже параллель, но мысленная. Этакая немного искаженная реальность. И если ты начинаешь чувствовать себя во сне, то и остальные вещи как бы перетягиваешь к себе и тоже меняешь их реальность. И чем больше у тебя получается, тем свободнее ты себя чувствуешь в сновидении. «И что, тебе удалось?» — полюбопытствовала Василиса. «Ня, я не смогла найти во сне свою комнату. Зато Фэш смог. Представляешь, просыпаюсь и нахожу под подушкой сушеную заячью лапу. Наверное, он во сне ее подложил». Василиса рассмеялась, но потом мысленно содрогнулась, представив такой сюрприз у себя под подушкой. «Выходит, из сна тоже можно принести любую вещь?» — восхитилась она. «Надо попробовать». «Конечно, просто крепко зажать в руке. Помню, я попала во сне на лесной пруд. Сколько же там квакало жаб! Такие мерзкие осклизлые лягухи ядовито-зеленого цвета. Одну из них я и принесла брату показать. Ах, как он обрадовался с просонья!» Сладко улыбнулась приятным воспоминанием Захара. Внезапно ее личико вновь погрустнело. «Слушай, как же я по нему скучаю!» Василиса хотела сказать, что тоже безумно скучает по Фэшу и поэтому собирается как можно скорее его найти, но застыла, так и не сказав ни слова. Черная метка будто покрылась ледяной коркой, рассеивая 1000 холодных колючих искорок по всему телу. Захарра и сама испуганно прижала палец к губам, очевидно ощущая то же самое. «Добро пожаловать в Орден Непростых, Василиса Огнева!» Вдруг раздался у нее в голове сухой, дребезжащий голос Острогора. Не тот молодой голос Марка, а другой, старый. Скорее всего, в мыслях Острогор был собой настоящим, 1000-летним стариком. «Как видишь, я доверяю тебе. Именно поэтому наградил почетным знаком, черным крылом Драгоциев», — продолжил Острогор. «Позволь же посвятить тебя в часть нашей истории. Я рад, что ты повидалась со своим прадедом, некогда бывшим моим другом. Именно он основал Орден Непростых и самолично принимал каждого новичка. После него я возглавил Орден, и вот уже много лет являюсь его бессменным главою. Но традиция осталась. Каждый новый орденец проходит посвящение у твоего прадеда. Видишь, Василиса Огнева, нас связывает с тобой многое. Вот почему то обстоятельство, что ты стала моей ученицей, давно было предопределено самим временем». Голос утих. Исчез ледяной холод в метке, а вместе с ним и боль. Но слова, сказанные духом, остались, внушив тревогу и беспокойство. Захар распешно попрощалась, коротко сообщив, что ее позвали куда-то на восточную стену, где находились служебные помещения — кухня, склады, дровяной сарай. А Василиса снова легла в постель, но не могла заснуть, как ни старалась. В голове по-прежнему звучал сухой, неприятный голос Острогор. Почему он сказал, что ее учеба в Змеулане была предопределена временем? Что он задумал? Промучившись еще несколько часов, она все-таки заснула. Но эта ночь не подарила ей никаких сновидений.